Глава сотая. Брэндон Моуди никак не мог отделаться от одолевавших его сомнений относительно Карен Грант. В июле на прошлой неделе, когда он с нетерпением ждал выдачи предписания Чикагского суда, он расхаживал по вестибюлю отеля «Мэдисон Армс». Было очевидно, что Энни Вебстер наконец ушла на пенсию. Ее стул заменили красивым столом вишневого дерева, и вся обстановка бюро в целом приобрела более изысканный вид. Моуди решил, что пришло время вновь навестить бывшую коллегу Карен Грант, на сей раз в ее доме в Бронксвилле. Энни тут же рассказала Брэндону, что была очень обижена отношением к ней Карен. «Она постоянно торопила меня с продажей бюро. На контракте еще не успели высохнуть чернила, как она сказала, что мне вообще больше не нужно приходить в офис, что она все возьмет в свои руки. Потом она сразу же вынесла мою мебель и поставила новую для своего приятеля. Когда я вспоминаю, как защищала ее, когда люди говорили что-то в ее адрес, я чувствую себя просто дурой, скорбящая вдова». «Миссис Вебстер», — начал Моуди. То, о чем я попрошу вас, очень важно. Я считаю, что существует вероятность невиновности Лори Кеннион в убийстве Эллена Гранта. Но в следующем месяце она сядет в тюрьму, если только мы не сможем доказать, что его убил кто-то другой. Вспомните, пожалуйста, еще раз тот вечер, который вы провели в аэропорту с Карен Грант. Расскажите мне все до мельчайших подробностей, какими бы незначительными они вам ни казались. Начните с того, как вы туда поехали. Мы выехали в аэропорт в 8 часов. Карен поговорила со своим мужем. Она была ужасно огорчена. Когда я спросила ее, что случилось, она сказала, что какая-то истеричка угрожала ему, а он выместил все на ней. Выместил на ней? Что она имела в виду? Не знаю, я не люблю сплетничать и выведывать. Уж в этом-то можно не сомневаться, — мрачно подумал Брэндон. Миссис Вебстер, что она имела в виду? В эти последние месяцы Карен все больше и больше времени проводила в своей нью-йоркской квартире, с тех самых пор, как познакомилась с Эдвином Рэндом. И мне кажется, Эллен Грант дал ей понять, что все это ему порядком надоело. По дороге в аэропорт она сказала что-то вроде: «Мне бы нужно было сейчас выяснить отношения с Элленом, а не работать здесь шофером». Я напомнила ей, что это была одна из наших самых ценных клиенток, и она терпеть не могла взятые на прокат автомобили. Затем вы узнали, что самолет опаздывает. Да, это очень расстроило Карен. Но мы пошли в зал ожидания для клиентов и немного выпили. Потом начался «Спартак». Это ваш самый любимый фильм. И к тому же очень длинный. А в кино вы частенько засыпаете. Вы можете с уверенностью сказать, что Карен Грант высидела полностью весь фильм? Я помню, что она узнавала о прибытии самолета и несколько раз выходила звонить. Миссис Вебстер, от аэропорта до ее дома в Клинтоне 42 мили. Не могла ли она отсутствовать на протяжении 2-2,5 часов? Я хочу сказать, была ли у нее возможность съездить домой? Вообще-то, мне кажется, я не спала. Но... Она замолчала. В чем дело, миссис Вебстер? Просто когда мы встретили нашу клиентку и вышли из аэропорта, машина Карен оказалась совершенно в другом месте. Когда мы только приехали, машин было так много, что нам пришлось идти до здания довольно приличное расстояние. А когда мы собрались уезжать, машина стояла прямо напротив центрального выхода. У Моуди вырвался вздох. «Почему же вы мне не сказали об этом раньше, миссис Вебстер?» Она озадаченно посмотрела на него. «Но вы же меня не спрашивали?»